Глава 16. «Ильдар!» – начинаю, но он перебивает. «Никаких супружеских обязанностей. Я не буду требовать вообще ничего. Я предлагаю тебе брак только ради защиты. Если ты станешь моей женой, ни твой отец, ни бывший жених не осмелятся использовать тебя в своих целях». На мои глаза наворачиваются слезы. «Зачем тебе это?» – спрашиваю дрожащим голосом. «Не знаю, Алис. За эти несколько дней мы с тобой вроде как нашли общий язык, и мне жаль, если такая открытая, искренняя девушка будет использована в настолько грязных целях. Сам не понимаю, почему, но хочется, чтобы ты была счастлива». Даже не задумываясь, бросаюсь к нему и оплетаю его талию руками. Ильдар тут же заключает меня в объятия. Я начинаю всхлипывать. Не хочу показывать ему ни свою слабость, ни то, какое облегчение испытываю по поводу того, что он избавил меня от необходимости принимать решения. Он все сделал за меня, а я не могу сдержать своих эмоций. «Я надеюсь, тебя расстроила не перспектива стать моей женой?» – шутит он. Я поднимаю голову и смотрю на него сквозь слезы. Сейчас наши лица так близко, что я могу рассмотреть крапинки в его глазах. Это такое странное и вместе с тем волнующее ощущение, что я чувствую, как слезы мгновенно высыхают. Ильдар поднимает руки и стирает влажные дорожки большими пальцами. «Вдруг так и замерзнут», – тихо произносит он. Сейчас его голос совсем другой, более низкий, глубокий, но по-прежнему спокойный. Он внушает спокойствие и мне, а еще немного будоражит, что в нашей ситуации, наверное, совершенно неуместно. Отстраняюсь и делаю шаг назад, прячу руки в карманах и смотрю на Ильдара, едва выдерживая его пронзительный взгляд. «Прости, что набросилась», – произношу и чувствую, как щеки покрывает румянец. «Я просто расчувствовалась, не привыкла, что кто-то видит мои слезы, поэтому, наверное, попыталась их спрятать в воротнике твоей куртки. А еще я бесконечно благодарна тебе». «Ну все», – опять перебивает, – «хватит благодарностей. Мне уже даже неловко. Ничего такого сверхъестественного я не делаю. Для меня ты делаешь все, понимаешь? Ты женишься, хотя мог бы жениться на девушке, которую любишь. А так... Ой, у тебя же, наверное, есть девушка. Если да, я бы не хотела... Нет». Качает головой и усмехается. «Нет никакой девушки. Совсем? А невеста? Господи, надеюсь, что жены точно нет». Грудной смех Ильдара разрезает тишину сада. «Ни жены, ни невесты, ни девушки, Алис. Никого, кто мог бы стать тебе соперницей». «Прости за вопрос, но почему?» «Ты...» – подбираю слово, чтобы не создавать у Ильдара впечатление, будто я настолько благодарна, что готова на пустую лезть. «Ты привлекательный, состоятельный мужчина. Журналы называют тебя завидным холостяком. Каждая была бы рада стать твоей женой». «Возможно». Отвечает и, развернув меня, чуть подталкивает, чтобы я шла дальше по дорожке. Только я, наверное, ждал девушку в беде, которую нужно будет спасать. Если бы у меня была жена, как бы я сейчас на тебе женился? Я хихикаю и бросаю на него взгляд. Ильдар тоже улыбается. Остаток прогулки мы болтаем о пустяках. Жданов рассказывает о том, что пока не встретил ту самую. Все девушки, с которыми у него были отношения, оказались неискренними, поэтому сейчас он предпочитает быть в одиночестве. Слегка замерзнув, мы возвращаемся домой и сразу идем на кухню заварить себе какао и кофе. На улице уже начинает смеркаться, и во дворе загораются солярные фонари. «Какая снежная зима в этом году», — говорит Ильдар, моя руки под краном на кухне. «Я бы чего-то съел, а ты?» «Я только какао». Врач сказал хорошо питаться. «Тогда какао с печеньем», отзываюсь с улыбкой. «Давай я нагрею тебе еду». Ильдар бросает на меня задумчивый взгляд, а потом кивает. Я же иду к холодильнику и, открыв, интересуюсь, что бы он хотел съесть. Спустя минут 15 мы садимся за стол прямо тут, на кухне. «Я заметила, что у тебя нет ни официальной гостиной, ни столовой». «А зачем? Я живу один. Трижды в неделю приходит повар, которая готовит для меня. Дважды в неделю – экономка, которая наводит порядок. Не люблю посторонних людей в своей крепости». «А как же я? Я же посторонняя. Ты – это другое. Ты моя гостья. И, кстати, все эти дни экономка была каждый день. Я попросил, чтобы приглядывала за тобой, пока я работал». «Спасибо. Ильдар, Женитьба, правда, не станет проблемой? И как твои родители отнесутся к этому? Наверняка они не такого брака для тебя желали. Я слишком взрослый, чтобы родители решали, на ком мне жениться, не находишь? К тому же ты тоже не из простой семьи. Иногда мне хочется быть из семьи учительницы и электрика. Бубню, а Ильдар с пониманием кивает. Что ж, думаю, мы вполне можем пожениться через неделю. Так скоро? Алис, тебя ищут. Подали в розыск. Если найдут, могут быть проблемы. Но завтра поедем к моему знакомому психиатру и сделаем тебе освидетельствование, чтобы не было проблем, если твоя семья или подоляк решат оспорить наш брак. Господи, и такое может быть. Произношу, но не вопросительно, а утвердительно. Я знаю, что люди так делают, и это ужасно. Все может быть. Так что, невеста, заказываем ресторан, платье и все, что нам нужно для торжества. Какого торжества? Мы разве не можем просто расписаться? Нет, Алиса, в нашем мире просто не работает, ты же знаешь. Тем более нам надо сейчас на весь свет прокричать, что мы теперь пара, чтобы твой отец и бывший жених отстали от тебя. О деньгах не думай. Куда еще мне тратить их, как не на свою красавицу-невесту? Когда он произносит последние слова, я опять начинаю краснеть. И складывается такое ощущение, словно этот брак будет немного больше, чем просто фиктивный. Только бы отец с Павлом не вмешались и не поломали наши планы.